1952 году Андрюша с родителями отдыхал в подмосковном Пестове. «К восторгу всех окружающих», — вспоминал Андрей Миронов, — «туда приехали кинематографисты и начали сооружать декорации к фильму «Садко». Нахлынувшая киносъемочная группа мгновенно выстроила огромный город Новгород, снимал фильм «Птушко». Этот хороший режиссер был безумно крикливым. А что такое кино и киносъемка в то время? Масса света, техники, все бегают, кричат. Приехали, пользовавшись тогда невероятной популярностью столяров, молодая Алла Ларионова, другие киноартисты. Я с завистью смотрел на мальчика, игравшего одну из главных ролей. У него был велосипед, и он ощущал себя кинозвездой. Конечно, наше мальчишеское любопытство было возбуждено до предела. Леша Хмелев, я и другие устремились в самую гущу происходящего. Тут же мне пришлось столкнуться с первым конфликтом в моей жизни, связанным с закулисным миром. Естественный пиетет, всегда ощущавшийся по отношению к Леше, как к сыну Хмелева, появился незамедлительно. Ему дали какой-то неслыханный боярский костюм, а меня одели драным парубком в лаптях. А я был очень аккуратный мальчик. И когда мне дали страшную дерюгу, какую-то грязную мосфильмовскую с крупным синим номером шапку, я решил всю эту рвань надеть поверх своей тенниски с молнией. А поскольку я нищий, то дерюга должна была просвечиваться, на что я совсем не обратил внимания. Короче, я полез в кадр, все время держа с Лешки. А Лешку, боярчонка, в роскошных спагах с загнутыми носами, всякий раз ставили на первый план. Упорно пробираясь через бояр, я, наконец, оказался перед самой камерой. Когда уж практически влез в объектив, попал в свет, под дерюгой прямо перед Тушко заиграла моя молния. Киносъемочную площадку огласил его исступленный крик. «Что это? Кто выпустил этого парубка с молнией на первый план? Я не вижу Садко, я вижу только молнию на рубашке этого хулигана». И меня выбросили с площадки, как драного пса. Я так расстроился, что больше туда не лез, и только со стороны, откуда-то из-за кустов, с дикой обидой наблюдал за дальнейшим ходом событий. Вот такая была моя первая интрига с кино, которую я проиграл. С телевидением, а вернее сказать, именно с телевизором, отношения у подростка Миронова тоже сразу сложились интригующе загадочные и определенно глубоко личные. Когда родители приобрели первый телевизор, маленький светлый памяти КВН-49 с линзой, мне было лет 13. Странная вещь, я не мог смотреть его один. Даже если не находил своих друзей, шел в дом каких-нибудь бабушек, соседей, словом, кого угодно. Не то что был неистово общительный ребенок, действовала инерция зрелища. Родители редко бывали в Москве, много гастролировали. И мне было радостно видеть их по ТВ. Однажды случилась беда. В пылу зрительского нетерпения, в таком, я бы сказал, даже раже полез менять предохранитель, а так стоял телевизор на неустойчивом столе, уронил его и разбил вместе с линзой. Потом в доме телевизора не было. Уже будучи артистом, я свои передачи смотрел не дома, а в гостях. Была в школе своя фанатичная театралка. Учитель географии, классный руководитель Андрея, Надежда Георгиевна Панфилова. Она организовала драматическую студию, считала себя несостоявшейся актрисой. Первый раз я выступил на сцене в 6 или 7 классе. В нашем школьном драм-кружке ставили пьесу Константина Симонова «Русские люди», где мне была поручена роль фон Краузе. Это не самая большая роль в пьесе, но я имел в ней оглушительный успех. Напичканный антифашистской пропагандой военного времени, карикатурами Бориса Ефимова, Кукрыниксов и других художников, я клеймил фашистскую Германию, не оставляя камня на камне. Кончилось тем, что я затмил всю партизанскую линию. Небольшая роль стала чуть не основной в сюжете пьесы. Партизаны все меркли рядом с моим разнузданным немцем. А если учесть, что в то время было плохо с одеждой, обувью, и вдруг мне купили огромные, почти альпинистские, на толстой подошве башмаки, которым я очень гордился, то может представить, с каким остервенелым наслаждением я маршировал по сцене. И вот помню, как 5 ноября я играл спектакль под абсолютно его из зрительного зала. А 7 ноября, выйдя на улицу, я был уже самым популярным человеком. Меня узнавали, приветствовали, копировали, мне дарили мячики, леденцы. Я был полный король, пожинал славу на полную катушку. Александр Семенович был бесспорно любим одноклассниками Андрея за мягкий юмор и деликатность. Марии Владимировне, высокомерной, холодноватой, резкой, стараясь не податься на глаза. Когда Миронова и Минакер уезжали на гастроли, квартира на Петровке немедленно и надолго оккупировалась друзьями. Андрей обожал гостей, в чем подражал родителям. Он все же был совсем домашним ребенком. «Мы учились в соседней женской школе на Петровке», — вспоминала Елена Петрова. «Через проходной двор, где жил Миронов, обычно шли с девчонками на каток «Динамо». Я помню очень хорошо, как Андрей и еще трое ребят всегда ходили шеренгой посреди улицы, очень гордые, очень заносчивые, всегда ужасно воображали. Тогда мы все одевались очень однообразно, серо, и все смотрели на Андрюшу Миронова, сына знаменитых артистов, как он одет. Мы покупали шикарные вещи, иностранные. К тому же он пересыпал свою речь английскими словечками, пел под Армстронга. Американец, одним словом, рыжий, толстый, всегда с больной, воспаленной кожей, он, тем не менее, производил на нас совершенно неотразимое впечатление. О нем все время сплетничали, им интересовались, симпатизировали. Когда пригревало солнышко, всем народом высыпали смотреть, как неподражаемый голкипер Миронов играет в футбол. Фишка заключалась в том, как он рубил мячи. Падал под ноги нападающего, картинно катался по земле, мяч в другую сторону. Все равно он словно играл в какой-то другой команде, сочинял несуществующие удары, образ виртуозного футболиста, его уносили под грохот аплодисментов. Великое событие, надолго поглотившее восторженные юношеские умы без остатка и перевернувшее былое представление о мире, случилось в 1957 году. Фестиваль молодежи и студентов. Что творилось в школах? Вместе с Андреем мы придумали эстрадный номер на тему о том, как школьники разных стран сдают экзамены, вспоминал Анатолий Макаров. Комический эффект достигался абракадаброй, имитирующей английскую, французскую и немецкую речь, а также мимическим изображением национальных характеров в нашем тогдашнем понимании. Нас приглашали выступать на всяких утренниках, сборах, даже вечерах. Андрей относился к этому с серьезностью врожденного профессионала, ревниво отмечал наши просчеты и нюансы в реакции публики, запросто употреблял пряные, не до конца понятные мне актерские словечки, от которых в груди развивалось самолюбивое тепло. Успех, между тем, нарастал. Высшие точки он достиг во время общемосковского концерта, который состоялся на сцене Центрального детского театра. Любопытно, что к выходу мы готовились в актерской уборной, на двери которой было написано «О. Ефремов». Наутро наш триумф отметила пресса. Учительская газета посвятила ему трехстрочную заметку. Это было самое первое упоминание имени Андрея Миронова в печати.